Следуя по пятам за уверенно шагающим Рамуальдо, калека с большим интересом глазел по сторонам, не забывая прислушиваться к неумолкающему и оживленно жестикулирующему спутнику, с упоением рассказывающему красочную историю этого места. Еще бы. Ведь они находились глубоко внизу, под официальной нулевой отметкой, и продолжали спускаться, двигаясь по вырубленному в камне коридору. За пределы жилого купола Астероид-Сити они вышли уже давно, и сейчас находились внутри огромного астероида, приютившего на себе весь город и перерабатывающий рудный комплекс. Мало кто знал, что еще 150 лет назад здесь кипела работа. По узким штрекам проворно бегали загруженные рудой вагонетки, медленно передвигались массивные рабочие роботы, похожие на сплющенных черепах. Одним словом, полтора века назад здесь вовсю добывали артианит. И продолжалось это до первого серьезного обвала, после которого вся система жизнеобеспечения пошла в разнос. На невыносимо долгие полчаса вырубила все гиги, и орущая масса народа зависла в воздухе. Купол ощутимо тряхнуло. Сразу в нескольких местах произошла взрывная разгерметизация. Тот самый момент, когда казалось, что хуже уже не бывает, городской ИИ посчитал, что непрекращающиеся толчки могут нарушить работу реакторов, и принял решение об их аварийной остановке и переходе на аккумуляторы. Содрогающийся купол, темнота, невесомость, режущий уши свист утекающего через трещины в куполе воздуха, визг детей и женщин, несмолкающая сирена и мигающие красным светом лампы тревожной сигнализации. В тот день многие решили, что все. Конец. Надвигающийся локальный Армагеддон удалось предотвратить в самый последний момент. Благодаря простым рабочим, не растерявшимся в этот критический момент, а взявшим переносные фонари и принявшимся латать многочисленные утечки в куполе. Латать вручную. Без роботов, без нужных инструментов и в условиях невесомости. Также отличились несколько инженеров третьей категории, добравшихся до главного операционного отдела и сумевших перевести контроль над городскими системами жизнеобеспечения на ручное управление, наплевав на протестующие верещания компьютеров. Тогдашнее руководство и прочие сливки высшего общества к разрешению ситуации не имели ни малейшего отношения. Как только произошел первый и самый сильный толчок, они мгновенно очутились на борту своих личных космических яхт, челноков, катеров типа «Люкс» и прочих средств передвижения. За развитием событий они наблюдали с безопасного расстояния, не пытаясь вмешаться в ситуацию. За что и поплатились. Надо отдать должное. Когда прибыла специальная комиссия из головного офиса НЭПР, она мгновенно разобралась в ситуации, жестоко покарала трусливых чиновников, включая тогдашнего губернатора, и щедрой рукой наградила достойных – тех, кто спас многомиллиардное имущество корпорации от уничтожения. Также комиссия обнаружила, что весь этот рукотворный катаклизм произошел от нескольких факторов – безобидных по отдельности и смертоносных в совокупности. Первую скрипку в этом бедламе сыграл направленный взрыв, произведенный в ошибочном месте. В десятки метров от 10-метрового цилиндра Гига, что привело к критичному сбою в его работе и деформации гравитационного поля. Попавшая под гравитационный удар, уже ослабленная взрывом скальная порода, не выдержала давления и обрушилась, похоронив под собой уйму оборудования и почти 200 человек. Придя к этому исчерпывающему выводу, комиссия сделала соответствующие выводы и приняла единственное возможное решение – прекратить добычу артианита, провести консервацию рудника до особого распоряжения и наглухо запечатать проходы и лифтовые шахты. И вот уже 150 лет рудник закупорен и не используется. Воздушные магистрали перекрыты, электроснабжение прекращено, стальные перегородки опущены. «Вернее, так думают чинуши из второго сектора», – ухмыльнулся Рамуальдо. А на самом деле все обстоит несколько иначе. Сам понимаешь, здесь одних только складских помещений не счесть. В свое время с запасом делали. Огроменные. Ясно. Коротко кивнул Нортис. Складские помещения. И вы приспособили их под свои нужды. Ну да. Немного накладно, конечно. Воздух накачивать, электроснабжение, отопление опять же. Но оно того стоит. И самое главное, никакой арендной платы. Ромуальдо сверкнул сияющей улыбкой агента по недвижимости и продолжил. «Копы и СВБ сюда никогда не спускаются. Раз в полгода загоняют сюда парочку роботов-скаутов, и на этом проверка кончается». «Ясно», — также ответил калека и повторил свой кивок. «Ромуальдо, я вижу, ты собрался вплотную познакомить меня с вашей кухней. Так вот, не стоит этого делать. Я не хочу ничего знать. Вообще. Спасибо за краткий экскурс в историю нашего города. Это было по-настоящему интересно. Но давай этим и ограничимся». «Не хочешь знать?» — задумчиво хмыкнул Ромуальдо, замедляя шаг. «Что ж так, не любопытно?» «Может, и любопытно», — спокойно ответил калека, переводя визоры имплантата на собеседника. «Вот только не надо мне этого знать. Так спокойней. Когда придет время прощаться, то чем меньше я буду знать, тем лучше для моего здоровья. Я прав?» «А ты умный паренек», — фыркнул итальянец. «И предусмотрительный. Одного не пойму, с чего бы тебе с нами прощаться? Поверь, наша семья хорошо заботится о своих людях. Очень хорошо. Прояви себя, постарайся работать как можно лучше, и совсем скоро у тебя появится все, о чем ты только мечтал. Если мой брат не ошибся, и ты действительно разбираешься в роботах, то такие люди весьма ценны. Понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю. Но лучше без лишних деталей. Я и так уже совершил преступление, проникнув на запретную территорию. Ремонт боевых роботов без лицензии по заказу простых гражданских лиц – это уже смертный приговор. И заказчику, и исполнителю. Про перенастройку приоритетов систем вооружения, блоков наведения на цель, снятие заводских ограничителей и дефмаркеров – про это я вообще молчу. Если об этом узнает полиция, нас будут убивать очень долго и болезненно». «Угу, все так», – не смутившись, кивнул Ромуальдо. «Вот только ты забыл упомянуть маленькую такую деталь. Полдня назад ты отправил на тот свет 3 человека. Жестоко убил законопослушных граждан города. А затем скормил их тела крысам. Поверь, Нортис, камера расщепления ждет тебя в любом случае. При самом лучшем исходе – вживление спецчипа в мозг и каторжные работы в открытом вакууме сроком до 15 лет. Так что не надо капать мне на мозг и корчить из себя законопослушного святошу. Ты убийца, святая Лучия. Мои руки тоже нечисты, далеко нечисты. Но когда мне было 17 лет, я не был столь хладнокровным ублюдком, способным перерезать горло стоящему на коленях человеку. Сейчас могу. Но это сейчас, после того, когда я окунулся в эту дерьмовую жизнь с головой. Многое увидел и многое пережил. Но ты-то еще пацан. У меня у самого сын растет. Кем он станет? И это наше будущее, мать его. Новое поколение, чтоб ему». «Новое поколение выбирает Непар», — продекламировал коллега. «Расти вместе с Непар, живи вместе с Непар, развивайся вместе с Непар и богатей вместе с Непар. Непар – это путь в светлое будущее. А если серьезно, то расклад такой. Не тронь меня, и я не трону тебя. Не стоит делать из меня малолетнего психованного ублюдка. Я не искал встречи с этими 3 быками. Сидел себе спокойно дома, отдыхал от тяжелого рабочего дня и потихоньку собирал робота Пета. И тут на тебе». «Ага. И зашли они к тебе совершенно случайно. Комнаты, парни, ошиблись», — с сарказмом воскликнул Ромуальдо. «Ладно. Если не хочешь поговорить откровенно, то лучше молчи. Мне важно только одно. Чтобы ты на самом деле умел настраивать и ремонтировать роботов. Ты работаешь, я плачу бабки и предоставляю убежище тебе и твоим». Итальянец покосился в сторону, где рядом с платформой неспешно трусил крыс. «И твоим этим Петом. Святая Мария Магдалена, да чего же мерзкого домашнего любимца ты себе собрал?» «Из чего было, из того и собрал», — безразлично пожал плечами парень. «Свои функции он выполняет, и это главное». «Ну-ну», — пробурчал Ромуальдо, незаметно нашаривая рукоять скрытого под курткой игольника. 40-зарядной обоймы с тонкими бронебойными иголками всегда хватало для улаживания проблем, и обычно не требовалось даже перезарядки. Такие вот иголочки специального сплава и хитро заточенными головками пробивали даже 3-слойную броню полицейского штурмовика. Да и прилаженный под стволом оружия пузатый баллончик был заполнен отнюдь нестандартным газом, и поэтому стрелки обладали поистине убойной силой. Проведя кончиками пальцев по рукояти верного оружия, итальянец облегченно выдохнул и тут же замер на месте, словно налетел на стену. Только сейчас Ром осознал, что он, взрослый мужик, битый жизнью и много раз смотревший смерти в лицо, боится этого покалеченного паренька. Не просто опасается или относится с недоверием, как к большинству жителей внешнего сектора, которым никогда нельзя поворачиваться спиной. А именно боится. «Что-то не так?» — удивленно спросил остановившийся парень, наведя на замершего на месте итальянца визоры глазного имплантата. «А?» Невольно дернулся Ромуальдо и, очнувшись от ступора, поторопился ответить, придав голосу оттенок безразличия. «Да не, все нормально, просто задумался». «Ладно, давай поторопимся, благо мы почти добрались до места. Шевели ногами». «То есть я хотел сказать, крути гусеницами поживее».